Так что теперь пройдет еще неделя-другая, и два императора встретятся посередине Днепра и заключат достойный мир, перекроят границы. Им это запросто, они к этому уже привыкли. Ну, а у сержанта аппетит куда скромнее. Он просто похлопочет об отставке. Он не тщеславный, вы же знаете. И поэтому пускай себе другие дожидаются здесь, в этом варварском Витебске, открытия новой компании, и вместе с императором отправляются в Москву, шагают в Индию, куда угодно. А с него довольно. Он устал. Да и если бы он даже не устал, если бы он даже и рвался служить и дальше, подумал сержант, то у него бы это все равно не получилось. Ему же было четко, ясно сказано, что это его последняя кампания. И вот эта кампания закончилась, а он еще жив. Значит, если его не убили, то каким еще образом он может выбыть из армии? Подумав так, сержант тут же нахмурился, потому что этих образов, увы, не так уж и мало. Но тут же подумал: нет, глупости. Да и сам он теперь не так глуп, как когда-то, и поэтому он теперь не будет ждать, а первым начнет дело, то есть похлопочет об отставке. К тому же разве это плохо — вернуться домой, к матушке? Он же у матушки один. Хозяйство без мужской руки запущено. Он сразу за это возьмется. Правда, он за эти годы, наверное, все перезабыл. То есть придется ему учиться заново, как новобранцу. Ну и ничего. Он же не гордец какой-нибудь. И он же не в пустыне, не под пирамидами, черт бы их побрал, живет. И поэтому в первый же вечер, приведя себя в порядок и не с пустыми руками, конечно, он заглянет к соседу. И там его начнут расспрашивать, он станет отвечать, а дочь соседа... Да, а кстати, когда он уходил, она еще не родилась, так как сосед тогда только женился. Зато сейчас, вернее тогда, когда он к ним вернется, она будет уже красотка хоть куда. Вот только вдруг вспомнил сержант, главное, чтобы волосы у нее были светлые. Или тогда уже пусть будут совсем черные, синевой, то есть масть вини, но только бы не трефы, потому что и об этом ему тоже было сказано. А вспомнив это, сержант вспомнил и другое, а это другое было, прямо сказать, не из очень приятных. Сержант нахмурился, остановился, посмотрел по сторонам и нахмурился еще сильнее. А ну еще бы! Ведь он увидел, что совсем неподалеку от него патрульные, судя по форме, вестфальцы из корпуса Жерома Бонапарта, патрульные задержали проходившую мимо них стройную даму в вуали. и, путая немецкие и французские слова, стали допытываться у нее, кто она такая и что здесь делает. Дама гордо молчала. За долгие годы службы сержант так и не привык к союзникам. Он их не любил. Более того, он им не верил, но терпел, потому что как-никак, а пригласил их император. Но даже всякому терпению бывает предел. И поэтому, когда один из солдат грубо схватил даму за руку и попытался было приподнять вуаль, сержант не замедлил вмешаться. «Эй, приятели!» — сказал он, подходя к вестфальцам. «А ну-ка, полегче! Император не воюет с дамами!» И при этом он так недвусмысленно глянул на офицера, старшего в патруле, что тот посчитал за лучшее не перечить. Оно и неудивительно. Пехота всегда отступает перед кавалерией. А Дюваль, между тем, продолжал. «Мадмуазель!» И он галантно поклонился незнакомке. «Простите, что я заставил вас ждать. Служба!» Дама согласно кивнула, взяла сержанта под руку, и они удалились, оставив союзников в растерянном недоумении. Когда сержант и незнакомка уже достаточно отошли от патрульных, дама приподняла вуаль и тихо сказала: «Благодарю вас, сержант, на чистейшем французском с едва заметным южным акцентом. Дюваль!» — поспешно подсказал сержант. — Шарль Дюваль, мадмуазель, к вашим услугам. Тут он вполне пристойно поклонился и подумал. — Да она еще и красавица. И не трифовая. Вот это удача! — Вы так любезны, сержант, — продолжала дама, — что мне просто неловко просить вас о еще одном одолжении. — О, нет! Какие тут неловкости! — поспешно воскликнул галантный сержант. — Да еще с вашей стороны! Вот мы, мадмуазель, перед вами и впрямь виноваты. Такие грубости! Хватать! Но тут он замолчал, осекся, не пожелав бросать тень на великую армию и косвенно на императора. Тогда, и незнакомка мило улыбнулась, тогда проводите меня. Это совсем недалеко, буквально в двух шагах отсюда. О, мадмуазель, с некоторой даже укоризной, опять же воскликнул сержант. Я и сам хотел было вам это предложить. Просто первым, извините, не решился. — А вы настоящий гусар, — многозначительно сказала дама. — О, только и сказал сержант, самодовольно улыбнулся, брякнул шпорами. И они чинно двинулись по улице. Их встречные, ну до чего же мало было среди них знакомых, с любопытством и завистью глазели на спутницу сержанта. Того самого, кстати, сержанта, потому что Дюваля неплохо знали по армии. Однако армия, придавая человеку мужество, лишает его чего-то другого, тоже весьма немаловажного. И вот, наверное, как раз в силу этого обворожительная незнакомка никак не желала вступать с бравым гусаром в непринужденную беспечную беседу, а большую частью отвечала немногосложно. А ведь сержант, по его разумению, старался как мог. Так, к примеру, он начал с того, что еще раз извинился за вестфальцев и даже довольно-таки резко заявил, что этим колбасникам всюду мерещатся шпионы. А вот лично его, Шарля Дюваля, чистокровного, между прочим, француза, ничуть не настораживает то, что его прелестная спутница — подданная русского царя. На что дама удивленно подняла брови и кратко ответила, что она, увы, такая же француженка, как и он. К чему было это, увы? Сержант спрашивать не стал, а вначале все же высказал заранее припасенную мысль о том, что даже всякая шпионка — это, прежде всего, дама, и поэтому, прежде всего, как с дамой, и следует себя с ней вести. И тут незнакомка еще выше подняла брови, а сержант уже заговорил о том, что он только может себе представить, как сейчас, но просто немыслимо тяжело приходится его прекрасной соотечественнице, неизвестно каким грозным злым ветром, занесенной в эти ужасные варварские земли. Чего уж тут говорить о другом, о всем прочем, в запальчивости продолжал бравый гусар, когда в этой богом забытой стране люди даже понятия не имеют о том, что такое картофель. — Ну и что? — равнодушно спросила дама. — Как «ну и что?» — поразился сержант. — Но ведь это же только начало. — А вы пили здешнее вино? — А я пил. И я еще нарочно заказал у них то, которое они именуют Бордо. Точнее, Бурдо, как сказал мне корчмарь. И ведь он был совершенно прав, сударыня. Это ведь было настоящее Бурдо. Такого даже лошади не пьют. — Не пьют? — переспросила дама. — Да, представьте, не пьют, — резко махнул рукой сержант. — Я ей предлагал. А она отказалась. — Это моя Мари, моя верная Мари, сударыня. А она не из избалованных. Мари медленно повторила за ним дама, улыбнулась и сказала. — Лошадь?